«Но и у меня есть чувства», — перебил ее Бао Юй. «Неужели ты считаешься только со своими чувствами, а мои для тебя ничего не значат?» Дай Юй потупила голову и лишь после довольно продолжительного молчания произнесла. «Ты всегда сердишься, когда чьи-нибудь поступки тебе не нравятся, а сам не замечаешь, сколько неприятностей доставляешь другим. Возьмем, к примеру, сегодняшнюю погоду. Ведь холодно. Почему ты снял свой теплый плащ?» «Я был в нем», — улыбнулся Бао Юй. «Но когда я увидел, что ты раздражена, я тоже разозлился и сбросил его». «Если ты простудишься, опять пойдут всякие разговоры», — со вздохом сказала Дай Юй. В это время в комнату вошла Ши Сянь Юнь и с улыбкой сказала. «Милый блатец, сестрица Линь, вы всегда вместе, а я только что приехала. Вы меня бросили». «Ох уж эта картавая, да чего же любит болтать?» — засмеялась Дай Юй. «Не может выговорить второй брат, а все милый да милый. Вот будем играть в облавные шашки, так ты, наверное, только и сможешь сказать 1, 2, 3». «Привыкнешь так говорить и сама начнешь картавить», — засмеялся Бао Юй. «Она никому не спустит», — улыбнулась Сянь Юнь. «Только и умеет всех подкалывать. Она думает, что сама лучше всех, поэтому над каждым насмехается. Но я ей назову имя одного человека. Если она и его сумеет высмеять или чем-нибудь поддеть, тогда я уступаю ей первенство». Дай Юй спросила, кого она имеет в виду. «Если ты сумеешь подметить недостатки сестрицы Бао Цяй, — сказала Сянь Юнь, — я буду считать тебя гелоиней». «А я-то голову себе ломала, думала, кто же это?» — усмехнулась Дай Юй. «Оказывается, она. Ну, куда уж мне состязаться с нею?» Не дослушав ее до конца, Бао Юй поспешил перевести разговор на другую тему. «Мне с тобой, конечно, не сравниться вовек», — продолжала между тем Сян Юнь. «Но я молю только об одном, чтобы у сестрицы Линь был колтавый муж, от которого она всегда слышала бы: «Ой, люблю, ой, люблю». Амитофо, воображаю, как это было бы забавно». Бао Юй рассмеялся, а Сянь Юнь быстро повернулась и выбежала из комнаты. Если вы хотите подробно узнать, что произошло дальше, прочтите следующую главу. Глава 21, из которой читатель узнает о том, как мудрая Сижень нежными словами укоряла Бао Юя, и как ловкая Пин Эр меткими ответами спасла Дзяляня от беды. Между тем Ши Сян Юнь со смехом выбежала из комнаты, опасаясь, что Дай Юй погонится за ней. «Смотри, упадешь!» — крикнул ей вслед Бао Юй. «Да разве она с тобой гонится?» Когда Дай Юй добежала до дверей, Бао Юй, стоя в проходе, широко расставил руки и задержал ее. «Прости ее на этот раз», — попросил он. «Не быть мне в живых, если я ее прощу», — воскликнула Дай Юй, отстраняя его руку. Заметив, что Бао Юй загородил дверь, Сян Юнь решила, что теперь Дай Юй не сможет выйти, поэтому она остановилась и со смехом попросила: «Милая Дай Юй, извини меня». В это время к Сян Юнь сзади подошла Бао Чай и тоже засмеялась. «Прошу вас не ссориться, хотя бы из уважения к Бао Юю». «Не хочу», — запротестовала Дай Юй. «Вы все сговорились дразнить меня». «Кто тебя дразнит?» — примирительно сказал Бао Юй. «Разве она осмелилась бы что-нибудь сказать, если бы ты сама ее не задирала?» Пока все четверо пререкались между собой, не желая уступить друг другу, пришла служанка приглашать их к обеду. Лишь после этого они разошлись. В тот день, когда настало время зажигать лампы, госпожа Ван, Ливань,